В дом Дэниелса Боргана мы перенеслись из фойе дворца. Едва пламя угасло, я с некоторым недоумением осмотрела высокие потолки, расписанные изображениями драконов стены, огромный каменный камин, кресла, покрытые шкурами животных, и никаких кентавров. «Маленький кентавр во дворе», — сообщил Риан, видимо догадавшись, почему у меня такое разочарованное выражение на лице. Я поспешила к двери прежде, чем он договорил, а вот распахнул ее дроу. «О, ты уже здесь!» — Юр протянул мне руку. «Идем, твой совет нужен!» Выходя, я обернулась. Риан просто улыбнулся и кивнул, разрешая умчаться на очередное расследование. Сверху по лестнице как раз спускался Ултон, так что я шла с чистой совестью. А вот стоило выйти во двор, как сердце сжалось. «Ты что, трупов не видела?» — возмутился Юрао. «Видела, да, но не свежеубитые и не сваленные в кучу посреди двора». Из дома донесся рык. «Где свалили?» «Бездна! Там Дея!» В следующее мгновение на месте трупов зеленела трава, немного отличающаяся оттенком от остальной весенней зелени. Мы с Юрао стояли и молча на все это смотрели. «В следующий раз, когда Акена потащит тебя инспектировать пустыри, бери с собой Тьера», — посоветовал Дроу. «Хорошая идея», — не могла не согласиться я. Протянул Юр. «Кажется, их должны были убрать к возвращению магистра». «Все, пришла Морфу бездна». «Большая и грозная?» «Влюбленная и злая», — подтвердил Юр. «Все, пошли». Мы пошли. Лично я старательно траву обходила. Всю. Нет, меня при виде трупов не тошнило, но приятного все равно мало. «Юр, они умертвиями не станут?» — спросила я. «Нет, с ними Ултон поработал», — ответил партнер, ведя меня к группе длинных деревянных сараев. «Кстати, он реально из теней». «А это что?» — Юр остановился, скептически посмотрел на меня, скривился и спросил. «Дэй, как можно не знать элементарных вещей?» — молча пожала плечами. «Тени, элитный спецотряд, был создан для захвата магически обученных подразделений. Как можно этого не знать?» И мы продолжили путь. Шагов через 20 я спросила. «Что значит магически обученных подразделений?» Дроу взвыл и просто не стал отвечать. Когда мы дошли до первого сарая, крепкого, выстроенного из свежих светлых досок, навстречу вышли Мейеск и Элгет. И эльф, и чистокровный вампир мрачно посмотрели на Юра. После эльф спросил. «И что ты надеешься там найти?» «Ответ на вопрос!» — невозмутимо сказал Дроу, обходя обоих и ведя меня за собой. Вслед нам понеслось раздраженное от вампира. «На какой?» Юра дошел до дверей, ведущих в загон, и так, чтобы услышала только я, ответил. «На обычный вопрос, а именно, за какой бездной им столько фонариков?» И отодвинул массивную железную дверь. Взору нашему представилась россыпь кристаллов разнообразных форм и размеров. Голубые, красные, золотистые, все кривые, треснутые, наполовину оплавленные. «Это недоделки», — сообщил мне Юрао. «Но были же и нормальные, так? И вот для чего им столько?» Молча посмотрела на сверкающие горки, в итоге задала свой вопрос. «А почему ты у кентавров не спросишь?» Юр странно на меня взглянул, после спросил. «Тьер не сказал, да?» «Не сказал что?» — решила я уточнить. «Да похоже, что не сказал ничего», — Дроу нахмурился. «У меня нет возможности спросить кентавров, Дэй. Они не ответят». Я замерла. Потом вспомнила сказанное Рианом. «И да, с жеребенком все в порядке. Его родители также живы». Он сказал «живы», но не сказал, что все в порядке. «Юр!» — испуганно протянула я. Дроу покачал головой и устало сообщил. 7 пар артефактов, Дэй. Маги выжаты полностью. Стеклодувы с разными степенями ожогов. И ладно, если бы они были в норме. Пауза, затем решительная. Их погрузили в стазис, свалили в яму и засыпали. «Живы все, не нервничай. Тьер уже перенес к лекарям, с тремя сам поработал. Там они на грани были. Оба кентавра сейчас без сознания. Да не нервничай, Дэй. Я не нервничала. Я сползла по стене и теперь сидела на корточках, опираясь спиной о стену сарая. То есть эти уроды искали мастеров нужного уровня и когда нашли, заставили работать на износ. А едва заказ был выполнен, их даже не убили. Всплеск смертей в таком количестве был бы зафиксирован некромантами из ночной стражи, и сюда нагрянули бы с проверкой, а так погрузить в стазис и свалить в яму. Мастера умирали бы один за другим, у кого насколько сильный организм, да? Да, Дэй, Юрао присел рядом, взял за руку. Теперь прекращай думать о том, что могло бы быть, и давай думать о том, что будет. В смысле? Я вскинула голову, посмотрела в золотые чуть раскосые глаза. «Зачем кому-то столько поддельных охранительных кристаллов?» — догадалась я. «А кому, Юр?» «Вот и я хочу понять, кому и зачем?» Он поднялся, заставил встать и меня. «Вряд ли это был способ заработка, Дэй. Сильно я в этом сомневаюсь. Тут явно другая задумка. Побольше и помасштабней». «Почему ты так решил?» «Сама посуди. Кто бросит горы недоделок, если их можно переплавить и пустить в оборот?» Вопрос был резонным. Я стояла, в задумчивости смотрела то на Юрао, то на гору кривых лжекристаллов, и снова на Юрао. Заметила идущего к нам Риана, вновь посмотрела на сверкающую россыпь. Попыталась забыть о чудовищности действий заговорщиков и о том, что пришлось пережить кентаврам, да обо всем. Решила думать рационально. «Знаешь, хороший булочник непроданные булки сушит, измельчает и повторно в оборот пускает», — Юр смотрел на стекло. «А тут, почему эти недоделки они не использовали повторно?» Я тоже смотрела внутрь сарая, потом сказала. «Цветное стекло, Юр, то есть уже окрашенное». «Ага, я тоже заметил, что тут синие, золотые и красные только». Подошел магистр, остановился рядом с нами, но в разговор не вмешивался. «Значит, эти цвета им не нужны были», — предположила я. «А какие-то другие они, наверное, переплавляли». «Какие?» — вопросил Юрао. Лорд-директор посмотрел на нас, на горы стекла и внес свое предположение. «Что бы они ни изготавливали, осколки от недоделок должны быть, так?» «Ага», — в один голос подтвердили мы. Риан молча обошел сарай, в следующее мгновение мы услышали треск. Разом побежали к магистру, и все остальные тоже прибежали, чтобы увидеть, как падает на траву задняя стена сарая. И вот тогда, под грудой цветных фонариков, мы увидели маленькие бесцветные, ограненные как бриллиант кристаллы. «Вот бездна!» Мрачно выругался демон Ултон Шейвр. «Весь дворец очистили до блеска к свадьбе крон-принцессы. Охранительные кристаллы отключили для того, чтобы вымыть». Риан проговаривал каждое слово сквозь зубы. «Они подменили систему охраны фальшивками». Все потрясенно молчали. «А что тут сказать можно было?» Решение принял лорд Тьер. «Усадьбу вернуть в прежнее состояние». Недоумевающие взгляды окружающих не повлияли на магистра. Он в приказном тоне продолжил. «Имитируйте нападение у мертвей». «Будто вырвались из ямы?» — спросил демон. «Да, мне не понравилась жесткая усмешка Риана. Кентавр принадлежит миру хаоса. Выходцы ада, становясь умертвиями, сохраняют зачатки сознания и память. Так что все будет вполне логично. Исполнять». Вся команда мгновенно разбежалась по территории, а остались только мы с Юрао, причем я зачарованно смотрела на магистра. «Остается вопрос», — мрачно произнес он. «Где сейчас охранительные кристаллы?» «Должны быть где-то здесь», — предположил Юрао. Риан молча направился вперед, подойдя к россыпи стекла, присел, взял один из бесцветных кристаллов, и тот вспыхнул в его ладони. «А вы правы, Найтас», — отозвался магистр. «Они действительно здесь, И во имя бездны никогда бы не догадался искать их среди груды битого и порченного стекла. Скорее просканировал бы территорию на наличие скрытых тайников. И тут я услышала ржание, жалобное такое. Посмотрела на Риана, тот указал в сторону мощенного камнем двора и сказал: «Иди». Я побежала. Обогнув сараи и массивный хозпостройки, выбежала во двор. Там находились два мага-лекаря, один испуганный жеребенок, жмущийся к стене, и лежащая посреди двора женщина-кентавр. «Маленький, иди сюда», — звал один из магов. «Иди, иди, вот твоя мамочка». Ребенок тихо всхлипывал, тер глазки ручками и идти отказывался, поджимая заднюю ножку. Увидев меня, один из магов просто спросил: «Откуда?» «Я с лордом Тьером». Взгляд мой остановился на кентавре. «Ее лорд Тьер излечил», — сообщил лекарь. «Но для восстановительных процессов нельзя приводить в сознание как минимум сутки. Мы попросили ее оставить здесь, чтобы малыша не пугать еще сильнее. И так запугали. Ему больше месяца, а он даже не говорит». Полуэльф тяжело вздохнул и добавил: «Убил бы этих уродов». Я подумала то же самое. Убила бы. Посмотрела на жеребенка. Тот глядел на меня огромными карими глазами, в которых слезы застыли. Подойдя ближе, я опустилась на колени, чтобы пониже быть. Протянула к нему руку и тихо позвала: «Иди ко мне, сказку расскажу». Малыш вздрогнул, неуверенно переступил с ножки на ножку, а потом, прихрамывая, помчался ко мне. Маленькие всегда боятся тех, кто выше и больше. Спустя час мы покинули усадьбу. Наше управление пополнилось двумя мешками сверкающих охранительных кристаллов, а лекари унесли спящих маму и малыша в вечный лес, на эльфийские территории родителей Лиран. Риан сказал, что их вернут, когда мастер-стекольщик восстановится настолько, что память к нему вернется, а на это несколько недель уйдет. Я знала, я точно знала, что все у этой семьи будет хорошо. Просто теперь они будут держаться своих, и все равно было как-то очень грустно. Когда мы вернулись в управление, я сидела за столом, смотрела на номера счетов невидящим взглядом и даже говорить не хотелось. А остальные все сидели и дружно что-то обсуждали. Прислушавшись, поняла, что лорды решают, как лучше вернуть кристаллы на место. Обсуждение было бурное и со множеством самых нелепых предложений, особенно изгалялись Юрао и Морф. «Так, вы переодеваетесь эльфийками, отвлекаете стражу, а я ставлю кристаллы на место», — вещал Дроу. «Не-не-не, ты идешь, преклоняешь пред принцем колени и клянешься ему в вечной любви. Дарк в обмороке, император в бешенстве, все внимание двора приковано к разворачивающейся сцене безответной любви. Мы меняем кристаллы», — внес свое предложение Морф. Я тихо рассмеялась. Присутствующие мгновенно напряглись. «Вопрос», — произнес Морф. «При Дее о таких вещах говорить можно?» «Тебе можно», — ответил Юрао. «Ты все равно уже труп». «За что?» — возмутился Нейс. «За трупы», — невозмутимо поведал Дроу. «Кстати, Дей, ты долго будешь гипнотизировать щита? Или нашла там какое-то сходство с Тьером? Ты не мечтай мне, без брачного контракта никакого Тьера!» Я бы сказала, но не хотелось. И взгляд мой вновь вернулся к ровным колонкам. А потом я действительно нашла сходство. «Юр!» — позвала несколько напряженно. «А тут некоторым одинаковые суммы отправлялись». И я мгновенно оказалась в центре всеобщего внимания. Лорды столпились вокруг стола, теперь все смотрели на цифры и имена. 4621, произнес Юрао. «И да, у многих эта цифра». Кейсар Ольвер нагнулся, просмотрел список до конца и сообщил: 621 золотой — стандартный выигрыш для черного демона». «Это карточная игра», — пояснил мне Юр. «Да», — вступил в разговор демон. и среди придворных она весьма распространена последние года два». Ултон Шейвор нахмурился. «Очень распространена». И тут я вспомнила сказанное магистром. «А проигрывать достойно умеет не каждый». Распахнулась дверь, вошел Риан. Как-то поспешно все отошли от моего стола, ну кроме Юрао. Лорд Тьер усмехнулся и сообщил. «Кристаллы возвратят на место вампиры клана Дом Ночи. Лорд Виторий лично проконтролирует. Я на рассвете активирую систему. С этим вопрос решен. Теперь необходимо проработать список, добытый в императорском банке». Демон на правах заместителя лорда Тьера мрачно сообщил. «В принципе, есть догадка по способу вербовки». На мгновение умолк под требовательным взглядом Риана, затем вздохнув продолжил. «Уже года два, как стараниями младших лордов, того же Валамара Алсера, при дворе распространена карточная игра «Черный демон». Стандартный выигрыш в ней 621 золотой. Собственно, четверть имен в списке получали именно эту сумму». Ултон Шейвор посмотрел на меня и добавил. «Как верно заметила ваша леди, проигрывать достойно умеет не каждый. Так что в этом списке нас в первую очередь должны интересовать те, кто не получал сумму выигрыша, а отправлял ее». И вновь тишина. Риан молча прошел, сел на место Юрао, придвинул мой стул вместе со мной ближе к себе, одной рукой меня обнял, второй взял свиток, начал просматривать. Лорд Шейвор мрачно добавил. «Эту версию подтверждает и допрос Брауса. Лорд признался, что информацию из канцелярии леди Тьер передал в качестве уплаты долга за проигрыш в игре». Риан молча указал мне на имя лорд Гай Браус. 3800 золотых. «Да», — тихо сказал он только для меня. «Проигрывать мы действительно не умеем. Этой слабостью и воспользовались». «Так много?» — прошептала я. «Лорд Браус», — начал с тяжелым вздохом Риан, — «служил моей матери 27 лет. Мама ему доверяла. Как же дешево стоит доверие». Говоря откровенно, сумма мне казалась просто огромной, но говорить об этом я не стала. Потом началась отработка имен из списков. Выигравших не учитывали, остальных делили между группой, и фактически началась самая нудная часть. Лорды отрабатывали знакомства, биографии, информацию. Мы с Юрао оказались не у дел, никого не знали, по архивам и кабинетам не ходили, потому как скорее заблудились бы. А потому мы сидели и, дабы не нарушать рабочую атмосферу, переписывались. «Я, ниже подписавшаяся госпожа Дейри Атея, заключаю брачный договор о ниже следующем», — писал Юрао. На другом листке я выписывала. «Я, офицер ночной стражи Юрао Найтес, клянусь не вмешиваться в личную жизнь партнера по конторе частного сыска де Юре, Дейри Атея». Юр прочел, хмыкнул, на моем листке приписал. «Мы, дроу, клятв даже на смертном одре не даем». Я прочла, глянула на него, потом приписала на его листке. «Мы, адептки, брачных контрактов не заключаем». Теперь мы оба друг на друга смотрели, в итоге на моем листке Юр написал. «Ты мне бланк испортила». С мученическим видом взял другой лист, тяжело вздохнул и опять начал строчить пробрачный договор, от моего лица сообщая, что свадебные подарки, а также иные подарки, полученные супругами или одним из них во время брака, предназначенные для личного пользования одного из супругов, как в период брака, так и в случае его расторжения, являются собственностью того из супругов, кому они были подарены. «В смысле, все артефакты тебе останутся», — пояснил для меня гном ушастый. «И это колечко тоже?» Просто возмущенно на него смотрю. Подошел магистр, взял исписанный Юрао лист, вчитался. Забрал у дроу перо и приписал что-то, затем протянул обратно. Естественно, я тоже приобщилась к чтению. имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное в дар одним из супругов во время брака, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью. Потрясенно взглянула на Риана, тот с коварной ухмылкой взирает на Дроу, Юрау недовольно скривился и пробурчал. «Так нечестно!» «Ну почему же? Стандартный пункт договора, вносимый в брачные контракты при заключении супружеского союза между гномами», — ответил Риан. «Вот только сказано это было так, что сразу понимаешь, что-то тут неладно». «Ого!» — подтвердил Юрао. «Только у гномов во время брачного обряда не используется формулировка «прими в дар мою любовь, мое сердце и мою душу». Так что из контракта следует исключать слова «имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар». Риан улыбнулся шире и теперь просто насмешливо смотрел на Дроу. Юр призадумался, перечитал собственные строки и, глухо выругавшись, сказал: «Вот бездна! Так это получается, что Дэя все равно попадает под пункт «свадебные подарки», а также иные подарки, полученные супругами или одним из них во время брака, предназначенные для личного пользования одного из супругов как в период брака, так и в случае его расторжения, являются собственностью того из супругов, кому они были подарены». Магистр посмотрел на обескураженное лицо Дроу и просто расхохотался. «Мне было не до смеха, так как формулировка «предназначенный для личного пользования одного из супругов» мне совсем не понравилась». «Иди ты в бездну со своими контрактами!» — прошипела злая я. Юр посмотрел на контракт, на меня, и до него дошло. «Дэй, да я артефакты имел в виду!» А все вокруг, несмотря на занятость, едва сдерживали смех. Внезапно над нашими головами раздалось: «Лорд Тьер, леди Тьер, просит вас обратить внимание на время». Я посмотрела на часы Юрао. Часы показывали 11 вечера. Над головой прозвучало: «Лорд Тьер, леди Тьер просила передать, что не знает, что с вами сделает, но вам это не понравится. И также вам сообщение. Ребенок сегодня хоть что-то ел или только за преступностью гонялся? И я имею в виду Дэю, ты-то уже взрослый». «Точно, мы же у вампиров поесть не успели», — вспомнил Юрао. «Да, зря отказались, и сразу так есть захотелось». «Всем по домам», — скомандовал лорд-директор. «Нейс, Ан, Гил, встречаемся здесь в полночь». «А я?» — вдруг спросил Юрао. «Воплотишь в реальность план с кронпринцем?» — издеваясь, поинтересовался Морф. «Он вообще самый зловредный в команде оказался». Но разгорающийся спор оборвал Риан холодным: «Мои распоряжения не обсуждаются», и даже Морф умолк. Я буквально засыпала за столом. Глаза закрывались сами, есть уже не хотелось. На примерку платья мы не пошли, слишком устали оба. Правда, у Риана хватило сил сосредоточенно и быстро поужинать, а мне казалось, что я вечернюю трапезу завершу в салате. И это при том, что не выпила ни капли. «Вина?» — неожиданно предложил магистр. «Можно», — согласилась полусонная я. Риан поднялся и вышел. Это несколько удивило, потому как помимо истории с ужинами в его директорском домике, в остальных случаях вино приносили слуги, а тут сам лорд-директор. Но значения особого я сему факту не придала. Магистр вернулся с бутылкой и двумя бокалами на длинной, обвитой золотой лозой ножке. Золотое искрящееся вино, с какой-то мрачной решимостью налитое им, смотрелось в таких бокалах изумительно красиво. Опустившись на одно колено, Риан протянул бокал мне и тихо попросил: «Попробуй, пожалуйста». И я вдруг поняла, что меня напрягло в ситуации. Это было то самое золотое эльфийское вино и бутылка, которую мы не допили в ту ночь. И сразу появилось так много вопросов, но... Но я смотрю в черные, чуть мерцающие глаза магистра, а в них столько ожидания и надежды. Молча взяла протянутый бокал, вдохнула аромат, чуть мускусный, с необыкновенным запахом, в котором было так много оттенков счастья. сделала первый глоток, и кажется, что я пью маленькими глотками солнечный свет. Теплый, сладкий, бесконечно сладкий и ничуть не приторный. И этот удивительный вкус, который я продолжала пить, наслаждаясь каждым глотком, ощущая, как тепло разливается по телу, и ведь понимаю, что неприлично девушке выпивать весь бокал до дна, но я так и не смогла остановиться, пока не выпила все. Риан мягко забрал пустой бокал, поставил его на стол, потянулся и нежно поцеловал. И ощущение такое, словно я вновь пью вино, но на этот раз ярче вкус, а тепло превращается в огонь, который бежит по венам. «Помнишь, что я сказал, когда мы пили его в первый раз?» Прервав поцелуй, спросил магистр. Судорожно вздохнув, я постаралась вспомнить. «Что такого больше ни у кого в Ардаме нет?» Кажется, именно эти слова прозвучали тогда. Улыбнувшись, магистр прикоснулся к моей щеке, почти лаская прикосновением, отрицательно качнул головой и тихо ответил. «Я сказал, что не зря ждал столько лет, родная». Он прикоснулся к моим губам осторожно, едва-едва, и сообщил. «Это не просто вино, любимое, это эльфийский свадебный нектар. Слушаю, задержав дыхание. Капля лунного света, примесь кровной магии, свет надежды и толика ожиданий. Все это позволяет создать золотой напиток. Для каждого мужчины его можно изготовить лишь раз». Легкая улыбка и тихая. «Свадебный нектар эльфы Вечного Леса пьют лишь после свадьбы, и спить его до бракосочетания — преступление, за которое в лесах карают смертью». Я вздрогнула, Риан, чуть склонив голову к левому плечу, пристально наблюдал за моей реакцией. Заметив, что я вновь внимательно слушаю, продолжил. «Ты — моя первая и единственная, любимая, родная. И наливая в ту ночь твой бокал до верха, я знал, что иду на преступление, знал, что не имею права связывать наши жизни, знал, но остановиться не мог. И я ждал твоего первого глотка, как приговора или помилования. Но вот ты закрываешь глаза, вдыхаешь аромат, и на твоих губах заиграла легкая, едва заметная улыбка. Глоток, ты остановилась, чтобы распробовать вкус, а мое сердце перестало биться. Но глоток, и еще, и еще, и одним махом я выпил свой бокал до дна, как и ты. С этого момента наши судьбы были связаны, Дея, и в тот миг почернел камень в обручальном кольце. И взгляд, внимательный взгляд черных, как само темное искусство глаз. Он не просил прощения, он не искал оправданий, он рассказал правду, и интересовала магистра исключительно моя реакция на услышанное. А я не знала, что сказать, и не знала, что думать. Я вспоминала ту ночь, гоблина в открывшемся портале, меня, испуганно бросившуюся к лорду-директору, и его, обнявшего так нежно и осторожно. Я просто не знала, что сказать. Он сказал все сам. «Я темный лорд Дея. Я темный. Я не буду искать оправданий. И я не хочу тебе лгать. Ты моя. Ты моя вся без остатка. И для тебя нет пути назад, любимая. Потому что если ты отступишь на шаг, я стану ближе на два». Мне вдруг стало страшно. Очень. Ощущение, что я в западне и выхода из нее нет. Потому что лорд Риан Тьер находится и впереди, и сзади, и со всех сторон тоже он. И куда бы я ни убежала, попаду в его объятия, в его нежные, ласковые, осторожные объятия. А самое страшное заключалось в том, что скажи он мне все это раньше, я бы отступила не на шаг, на сотню шагов. Я бы испугалась, действительно испугалась. А сейчас... Сейчас единственное, что действительно могло меня испугать, это страшная мысль о том, что я могу его потерять. И все же... «Это коварно!» — едва слышно прошептала адептка Академии Проклятий. «Что именно?» — легкая, с привкусом победы улыбка на четко очерченных губах. «Все! У меня слов не хватало. То, что ты сделал, то, что ты сейчас делаешь, и самое коварное. Ты отчетливо знаешь, что тебя я боюсь значительно меньше, чем мысли, что могу тебя потерять». Рен просто улыбнулся в ответ. Такая сдержанная улыбка и ликующее победное пламя во взгляде. «Не нужно на меня так смотреть», — раздраженно попросила я. «Сложно смотреть иначе, когда осознаешь, что одержал победу в главнейшей битве собственной жизни», — мягко ответил магистр, признание, от которого сердце на миг замирает. «Потерпев поражение, я не сумел бы жить дальше, Дея». На его губах все так же играла улыбка, вот только голос был пугающе искренним. «Просто не смог бы. Я так устал от необходимости выживать, что, ощутив вкус жизни, вкус ярких эмоций, страсти, нежности, ревности и надежды, вернуться к прежнему существованию было бы в сотни раз хуже, чем прогуляться в бездну». За каждым словом, за каждой скупой фразой магистра Тьера скрывалось так много. «Риан!» — говорить оказалось почему-то непросто. «Риан!» Вот и все, что смогла сказать адептка Академии Проклятий, ошеломленная признанием собственного лорда-директора. «Есть предложение». Он улыбался, но я отчетливо видела напряжение, промелькнувшее во взгляде. «Предлагаю обменять все задолженные тобой поцелуи на один единственный мой». Я выдохнула, задумалась и честно призналась. «В этом, на первый взгляд, выгодном во всех отношениях предложении ощущается что-то гномье». «Я бы скорее признал за собой некоторые черты темных эльфов», — загадочно улыбаясь, ответил Риан и коварно предложил. «Соглашайся». Сердце вдруг забилось так быстро, в горле как-то разом пересохло, как дышать я забыла совершенно, но почему-то все равно сказала. «Согласна». Черные, как само темное искусство, глаза лорда Риана Тьера, мерцающие и завораживающие, вдруг изменились до неузнаваемости. И я ощутила себя стоящей на самом краю, у самой пропасти, у самой бездны. И тьма устремляется мне навстречу, вот только я больше не боялась. И когда лицо магистра оказалось так близко, и когда его рука скользнула в мои волосы, и когда твердые губы властно накрыли поцелуем, я лишь закрыла глаза, абсолютно и полностью доверяясь темному лорду. Один поцелуй может быть разным, нежным, медленным и чувственным, властным, стремительным и обжигающим, состоящим из сотен быстрых поцелуев, и почти непрерывным, затягивающим, как самый бездонный из омутов. Поцелуй может быть ласковым, бережным и осторожным, а может быть глубоким, всепоглощающим и сводящим с ума. Поцелуй, который завоевывает душу, обнимает сердце, лишает остатков самообладания. Поцелуй, пробуждающий что-то спрятанное, скрытое, потаенное. То, что было под запретом воспитания, традиций и даже морали, привитой мне с детства. Поцелуй, так стремительно меняющий меня и все вокруг меня. И когда в стеклянной комнате, через стены которой так отчетливо был виден сияющий в ночи императорский дворец, лорд Риантьер остановился, тяжело дыша и не отрывая от меня внимательного взгляда, я вдруг поняла, что ощущаю все иначе. Грубоватую ткань платья на раскрасневшейся коже, тепло его руки, обвивающей талию, властное прикосновение второй, осторожно сжимающей волосы, жар его дыхания, я чувствовала все это так явственно, словно лишившись слуха и зрения, пытаюсь ощутить мир по-новому, и я его действительно чувствовала. «Еще?» — ласковый ироничный вопрос. «Мне страшно». Глядя в его мерцающие глаза, призналась я. Нежная и в то же время такая довольная улыбка и многозначительная. «Я с тобой». Но я выдохнула. «Не надо». Улыбка стала шире, значительно. а судя по взгляду, Риан отчетливо понимал, что я чувствую. Понимал, знал, видимо, этого и добивался. «Как скажешь». Отпустил мои волосы, взял ладошку, поднес к губам, не отрывая взгляда от моих глаз. Осторожно поцеловал. А я не могла понять, что со мной. Нет, теоретически я понимала, но как самой себе объяснить, что легкое прикосновение губами к вмиг похолодевшим пальцам может все нарастающим теплом отзываться где-то глубоко внутри? А внимательно отслеживающий малейшую мою реакцию магистр осторожно перевернул ладонь и уже совсем иначе чувственно прикоснулся к тыльной ее стороне. Стеклянную комнату городского дома лорда Риана Тьера огласил стон. И я даже не сразу поняла, что этот стон принадлежит мне. А вот когда сообразила «Магистр!» Я стремительно вскочила, стул с грохотом повалился на ковер. «Что?» — весело поинтересовался Риан, сознательно не отпуская мою руку. Он улыбался, весело так и радостно, а еще... Победно. Довольный весь. А я задыхаюсь от нахлынувших чувств и эмоций, с которыми все никак не могла справиться. Совсем никак. И мне было стыдно, что я не могу с собой справиться. И не по себе совсем. А еще моя ладонь в его руке. Он просто держал мою руку. Он так часто это делал. Но иначе это прикосновение я начала ощущать только сейчас. Совсем иначе. И это прикосновение стало волнующим. «Риан, это вино так действует?» — с надеждой спросила я. «Нет», — довольная улыбка и торжество победы в глазах. «Лорд-директор, вы издеваетесь сейчас?» — начиная злиться, спросила я. «Нет», — наглая-принаглая улыбка, и я понимаю, что и Юрао, и Лохару весьма далеко до лорда Риана Тьера во всем, что касается наглости. Молча вырвала свою ладонь, стремительно отошла к стене и, глядя на дворец, просто постаралась успокоиться. Но сердце продолжало биться в неимоверном темпе, дыхание было быстрым и поверхностным, а все тело будто горело в огне. Я вдруг поняла, что если мы будем спать вместе, как прошлую ночь, я не засну. Да я просто спать не смогу, зная, что он вот так близко, совсем. «Риан!» отозвались совсем рядом, прямо за моей спиной, а я даже не услышала, как магистр подошел. «Можно? Я буду спать одна, в своей спальне!» Тихий коварный смех и торжествующее. «В моей маленькой северной женщине, наконец, проснулась чувственность!» «И пусть сколько угодно уверяет, что не издевается! Издевается он! Одним словом, темный, причем лорд!» «Риан!» «Можно!» Согласие прозвучало с нотками высочайшего дозволения, но возмущаться я не рискнула. Как оказалось, зря, потому что после он весело произнес. «И да, не забываем о ранее произнесенной фразе». «Это о какой?» Подозрительно интересуюсь. «Я с тобой», весело напомнил магистр. «Не знаю, к чему это было сказано, но спала я одна». Более того, меня галантно провели до дверей моей спальни, нежно поцеловали руку, пожелали кошмарных и удалились гордой походкой победителя. И я действительно спала в гордом одиночестве примерно до 2 часов ночи, а после в моей постели оказались посторонние владельцы родовых артефактов. Меня нежно обняли, прижимая к себе поближе, и магистр хриплым, сонным голосом вопросил: «Дея, тебе 4897 одинаковых светильников нужны?» Хотела сразу сказать «нет», но правильная финансовая политика давала о себе знать, и потому я ответила: «Оставь, пригодятся». «Действительно», — согласился Риан, — «украсим наше ложе в первую брачную ночь. Буду любить тебя в сиянии тысячи огней». И я проснулась. А лорд Риан Тьер, магистр темного искусства, старательно делал вид, что спит очень крепко, а сам тихонько посмеивался над моим возмущением. Спустя почти час мне резонно напомнили. «Любимая, я-то способен не спать несколько дней, Но ты мне завтра нужна в адекватном состоянии, потому что лично у меня возникли опасения в отношении императора, а доверить тайну подобного уровня я могу лишь тебе и отцу». Молча повернулась к нему и теперь лежала, разглядывая его лицо, едва виднеющееся в полумраке. Риан приоткрыл глаза, улыбнулся, потянулся ко мне и осторожно поцеловал. А я коснулась его щеки, запустила пальцы в темные прямые пряди волос и заснула. Раннее утро встретило меня гулом пролетающих над домом драконов из императорского патруля, ароматом выпечки с корицей и ласковым. «Темных, любимая». «Темный уже есть», — улыбаясь, ответила я и открыла глаза. Лорд Риантьер с заплетенными волосами в придворном одеянии лежал, подперев голову одной рукой и нежно касаясь моей щеки второй. Когда он успел встать, одеться и даже заплести волосы, я не представляла. По моим ощущениям, утро было совсем раннее. «Вопрос». Взгляд чуть потемнел. «Тебе не нравится Инсин?» Вопрос был интересным. Я села на постели, сложила руки на груди и постаралась ответить честно. «Я не люблю, когда меня принуждают к чему-либо». Внимательный взгляд и тихое. «Ты высказывала протест?» «Я не молчала». Магистр кивнул, поднялся, протянул мне руку, помогая встать с постели. Но едва я встала на ноги, неожиданно подхватил, сжал, стремительно поцеловал и, отпустив, направился к двери. Уже за дверью я услышала его. «Поторопись, пожалуйста», кивнула, не подумав, что не увидит же, и медленно опустилась обратно на кровать. Поцелуй все еще ощущался на губах, или это я хотела его чувствовать? Сложно сказать. Раздался осторожный стук в дверь. «А почему не заходишь?» с улыбкой спросила я, вновь поднимаясь. Дверь открылась. Ожидаемого мной магистра там не было, зато находились две вампирши. «Зоэль», — представилась первая, склонив голову. «Найвери», — сообщила вторая. «И я впервые в своей жизни видела вампиров-близнецов. Обе были похожи друг на друга, как две капли крови из одной ранки. Обе высокие, темноволосые, белокожие, с ярко-алыми глазами и чуть выдающимися верхними клыками. Красивые, как и все вампиры. Но это лирика. Сейчас меня интересовал конкретный вопрос. «Простите, а?» «Вам послание», — перебила меня, кажется, Заэль. Вспоминаю, что на мне ночная рубашка, а принимать посетителей в ночной рубашке было как-то стыдно. Зоэль молниеносно, как и все вампиры, приблизилась, протянула свиток. Я осторожно взяла и, сломав печать, развернула. «Ваше приключение в банке спровоцировало появление той, что рискнула мне угрожать. Не терплю угрозы. Вампирские кланы присягнули на верность лорду Рианутьеру, но достигнутая с магистром договоренность обязывает придерживаться требуемой заговорщиками линии поведения. Осознаю, что пока я спала, Риан не только встретился с лордом Витори, но также принял присягу на верность. Во имя бездны, таланты лорда-директора меня иногда пугают, как пугала и дальнейшая информация в послании. Леди Найвери и Зоэль Ланговер — мой вам личный подарок. Абсолютно для всех они ваша новая прислуга, не позиционируйте их иначе. Но вы имеете право знать, леди обучались как личная охрана для моей любимой, а потому знают все о сохранении человеческой жизни. Обе обладают моим полным доверием. Всего темного, леди Риате». Без подписи. Впрочем, подписи не требовалось. Я свернула свиток, растерянно посмотрела на вампирш. Те переглянулись, неожиданно весело улыбнулись, и Найвери сказала: «Не бойтесь, не съедим, мы уже сытые». Заэль, судя по заявлению, добротой не отличалась. Недовольно шикнув на нее, Найвери заверила: «Поверьте, нас отучили от человеческой крови». «Но мы ее все равно любим», — многозначительно глядя на мою шею, вставила Заэль. «Но не настолько, чтобы нарушить клятву рода, скорее ей, чем мне», — прошипела Найвери. «И то верно», — покорно согласилась Заэль и ехидно добавила. «К тому же в хаосе и люди вкуснее, и сговорчивее». Леди переглянулись, обе как-то многозначительно заулыбались и повернулись ко мне. «Вам там наряды привезли», — сообщила Найвери. «Половину я выбросила бы сразу, за вторую готова убить. У леди Тьер отменный вкус, должна признать». Заэль улыбалась так, чтобы максимально клыки продемонстрировать. «А лорд Тьер ожидает вас за завтраком, и знаете, вид у него очень голодный, госпожа Риате. На вашем месте я бы поторопилась». Найвери улыбалась очень по-доброму. «Най!» — протянула Заэль. «Ты никогда в мужиках не разбиралась, так что просто поверь старшим. Там голод явно другого характера, к завтраку точно не имеет отношения». «Золя!» — прошипела Найвери. «Не смущай девочку! Она, судя по взгляду, о мужиках знает значительно меньше моего!» Заэль внимательно осмотрела меня с головы до ног, затем умопомрачительно улыбнулась и выдала. «Там есть потрясающее темно-вишневое, чуть-чуть темнее оттенка ваших волос. Нести?» — молча кивнула. Вампирша тенью исчезла за дверью. Оставшаяся Найвери осторожно начала с... «Ванна? Я сама!» — чуть не сорвалась на крик. «Хорошо, ждем». И такая очень милая клыкастая улыбка. Откровенно говоря, я была зла и на вампирш, и на лорда Витори, но стоило выйти из душа, как мое мнение резко изменилось. Заэль к платью подобрала все остальное, включая тонкую черную кружевную рубашечку под шею, которая делала наряд почти скромным. И помогла одеться мне тоже она. Увы, эта одежда была рассчитана на наличие прислуги, так как самостоятельно застегнуть все пуговицы на спине не представлялось возможным. А Найвери в течение 2 минут собрала мои волосы так, как я бы не сумела и за сутки. «Я бы оставила одну прядь кокетливо обвивать шею», — заметила стоящая рядом Заэль. Я просто сидела, смотрела на себя в зеркало, и мне очень все нравилось. «Да и очень скромная Золя», — укоризненно произнесла Найвери. «Ей, несомненно, пойдет, но для нее подобное все равно, что для нас нацепить светло-эльфийское кружевное. Сколько себя не уговаривай, а без привычки такое носить сложно». «А, тогда да», — протянула вампирша. Не сдерживаясь, я тихо сказала. «Приятно, что вы меня понимаете». «Мы?» «Да», — Заэль начала изучать потолок. «В конце концов, сможем чуть-чуть перешить». Миролюбиво, но не очень понятно, сказала Найвери. «Перешить что?» — спросила я, поднимаясь с танкетки. Золя странно на меня посмотрела, чуть скривилась и пояснила. «Видимо, леди Тьер очень хочет внуков». «Что?» — не поняла я. «Очень хочет», — подтвердила Найвери. «Я вообще предлагаю поискать вам другое бальное платье». Я молча отправилась завтракать. Вампиршам не предлагала, мало ли, вдруг не так поймут. Еще в коридоре, направляясь к стеклянной комнате, которая и мне очень полюбилась, расслышала голос леди Тьер. Свекромонстр явно был не в настроении, и я, вспомнив ее вчерашнее послание про «не знаю, что сделаю, но тебе не понравится», ничего хорошего и не ждала. Я бы вообще туда не входила, но почему-то мне стало жаль Риана. А потому я, осторожно толкнув двери, медленно вошла. Леди Тьер стояла ко мне спиной и на непонятном диалекте выговаривала сыну. Риан находился у противоположной от меня стены и, скрестив руки на груди, мрачно смотрел на мать. До моего появления. Стоило войти мне, как из позы магистра исчезла скованность и напряжение тоже куда-то испарилось, и губы медленно растянулись в улыбке, которая уже царила в его глазах. «Темных!» — вежливо поздоровалась я со свекромонстром. Стремительный разворот и блистательная леди Тьер в ярко-алом роскошном платье окинула меня внимательным взглядом. «Темных, Дея!» — несколько напряженно проговорила она. Под этим пристальным взглядом я слегка поежилась, но держаться старалась уверенно. «Дея!» — вновь повторила мое имя леди, словно не решалась о чем-то спросить. «Дея, ты виделась вчера с его высочеством?» Неожиданный вопрос и стремительно потемневшее лицо Риана. Закрыв дверь, я обошла леди Тьер, подошла к магистру, взяла его за руку. Мне так спокойнее было, и уже стоя рядом с ним, честно все рассказала. «Его высочество вчера просил о встрече, но мы виделись лишь мельком, когда я поднималась к Риану». Мать с сыном переглянулись. «Дея, а он ничего тебе не сообщил?» Допросы у леди Тьер получались не очень хорошо. «Сказал не выходить замуж», — не стала лгать я. Леди Тьер простонала, сокрушенно покачала головой и мрачно произнесла. «Не своди с нее глаз, Риан». «Мама, это даже не обсуждается», — несколько раздраженно произнес магистр, обнимая меня и привлекая к себе ближе. Дернув головой, отчего ее темные пряди хлестнули по точенному аристократическому лицу, леди Тьер не менее раздраженно произнесла. «Не будь так самоуверен, Риан. У Дарга к тебе личные счеты, а император не помешает ему исключительно из желания утереть нос твоему отцу». «Я бы не был так категоричен», — возразил лорд-директор. Темные глаза леди чуть прищурились, на губах промелькнула горькая усмешка, и Тангирра Тьер уверенно сказала. «Анаргар отдаст жизнь за тебя, Риан, но не упустит возможности отомстить твоему отцу, потому что такие обиды не забываются». Риан не менее уверенно ответил. «Дарк не посмеет». «Посмеет!» Леди Тьер усмехнулась, «потому что прекрасно знает, ты его никогда не убьешь. Можешь избить, но не убьешь. Мало того, в случае необходимости протянешь руку помощи, как и всегда, потому что империи нужен наследник, а ты им стать не желаешь, и об этом Даргу известно. Так что посмеет, Риан, действительно посмеет, у него с тобой свои счеты, а у тебя впервые появилось слабое место». «О да», — с грустью подумала я, — «пока магистр делает все, чтобы не допустить даже слухов о расколе в императорской семье, его высочество озабочен исключительно личной местью. Показательно». «Хорошо», — принял к сведению, — ледяным тоном произнес Риан. А леди Тьер стояла, задумчиво глядя на сына, и вдруг как-то растерянно сказала. «Знаешь, брат всегда мечтал, чтобы его сыном был ты». Полная затаённой печали улыбка. «Ты всегда был его гордостью, ты и Алитерра. Дарк на вашем фоне проигрывал во всем: в силе, в умении добиваться цели, в стремлениях, да во всем. Однажды Аарон честно признался, что ты ему ближе родного сына. И сейчас, когда Алитерра его так подвела, у Аарона остался только ты, Риан, легкая усмешка и уже мрачная. Он бы с радостью назвал тебя своим наследником, но...» Задумчивый взгляд и тихое. «Но Дея в качестве будущей императрицы не устроит его никогда». Рука магистра, обвивающая мою талию, дрогнула. «Мне вдруг как-то нехорошо стало. Леди Тьер и вовсе побледнела, словно только сейчас осознала, что именно произнесла. И теперь переводила взгляд с меня на Риана и обратно, чтобы в итоге внести нервное предложение». «А давай ее в Лангрид отправим?» И улыбка такая, неестественно веселая. Точнее, леди Тьер пыталась улыбнуться, но мне она почему-то казалась сейчас растерянной и подавленной, просто-таки раздавленной этим осознанием. «Мама!» — осторожно позвал Риан. «Все хорошо!» — она смотрела не на нас, она застывшим взглядом взирала на пейзаж императорского дворца, раскинувшийся за стеклянной стеной. «Все хорошо. Будет». Леди закрыла глаза, заметно сглотнула, и когда открыла вновь, явно прилагала все усилия к тому, чтобы оставаться спокойной. «Риан!» Мягкий, такой по-женски слабый голос, что казалось мне совсем нетипичным для свекромонстра. «Хотя бы к полудню, я прошу тебя». «И...» Леди Тир почему-то старательно не смотрела на меня. «Повремени со свадьбой». «Деюшка, темных!» Вспыхнуло золотое пламя. Не знаю, показалось мне или нет, но в мгновение перехода леди Тьер закрыла лицо руками. «Бездна!» В одном этом слове магистр выразил все свое отношение к произошедшему. А я вспомнила, что об одной детали ему так и не сообщила. В императорском банке Юра обнаружил счет, с которого переводились деньги принцессе Алитерии. Счет принадлежал императору, он был открыт 40 лет назад. Я обязана была ему об этом сказать, не членам группы. Для них эта информация не предназначалась, но Риан должен знать. Магистр осторожно погладил меня по щеке, его пальцы скользнули к подбородку, заставляя запрокинуть голову, и, глядя в мои глаза, Риан тихо произнес: 40 лет назад, в день ее рождения, я, император, Дарк и Алитерра отправились праздновать день рождения Алии. Она хотела, чтобы все было как у простых жителей. Мы переоделись в обычную одежду, использовали магию иллюзий и отправились гулять. Тяжелый вздох, и он продолжил. День был интересным. Мы исполняли любой каприз Алиты, и в тот день она получила летающего ящера от Дарга, счет в банке от отца. Но то, что она потребовала от меня, было неприемлемо, так что завершение праздника не удалось. «Это ты сейчас о чем?» — не скрывая подозрительности, протянула я, имея в виду требования кронпринцессы. «О том, что счет в банке был открыт именно в тот день. И если быть совсем откровенным, я не считаю дядю причастным к заговору. Идем завтракать. День сегодня предстоит сложный». «Нет, я, конечно, послушно пошла завтракать, молча села, но едва Риан пододвинул мой стул, все же поинтересовалась. Ты ведь понял, о чем я спросила?» «Нет», — нагло солгал магистр и сел напротив меня с лучезарной улыбкой. Но, осознав, что я продолжаю молча и укоризненно смотреть на него, помрачнел и резко ответил. «У меня с Алитеррой ничего не было. Никогда». И все вопросы отпали сами собой. Впрочем, кое-что нельзя было не отметить. Риан по отношению к кронпринцессе не допустил ни одного оскорбительного слова, несмотря ни на что. Магистр приступил к завтраку, а я некоторое время просто смотрела на чай, затем осторожно поинтересовалась. «Лорд Тьер, а будьте так любезны, предельно искренне ответить. У вас было много женщин?» Он так и замер с двузубчатой вилкой, которую собирался вонзить в кусочки уже им нарезанного мяса. Бросил на меня странный взгляд, отложил столовые приборы, сложил руки на груди и, как всегда, ушел от ответа. «Скажем так», — слова он явно подбирал тщательно. «Я даже заподозрить не мог, что мне придется бороться за свою женщину, в первую очередь с ней самой. Менее всего я мог подозревать, что у понравившейся мне девушки вызову не заинтересованность, а панический ужас. И даже в самом кошмарном сне мне не могло присниться, что в ответ на предложение руки и сердца я услышу нечто типа: «Давайте подождем, лорд-директор». И да, издевательская усмешка. «Никогда не забуду твой пассаж. Я вас никогда не любила. Так что, любимая, женщина с большой буквы в моей жизни всего одна, и это ты». Я не знала, что на это сказать, но четко решила больше никогда не спрашивать его о женщинах вообще, и о его бывших тем более. «У нас последний день», — вернувшись к завтраку, произнес Риан. «Завтра свадьба. Главная задача сегодня — предугадать все возможные действия противника». «И нейтрализовать?» — предположила я, приступая к завтраку. «По обстоятельствам. Лорд-директор ел быстро. Завтра на балу ты обязана быть. Во дворце сегодня установят обсидиановые панели, и да, среди охраны будут присутствовать проклятийники, и все же доверие мое заслуживаешь только ты. По крайней мере, оправдываешь всегда. Надеюсь, леди из клана Дома Ночи тебя устраивают? Они замечательные», — про себя подумала, — «хоть и кровожадные». «На балу есть места, где леди уединяются», — несколько нервно произнес магистр. «И для меня важно, чтобы ты и там находилась под защитой. В остальном я буду рядом практически постоянно. В любом случае, Илахар также среди приглашенных». Магистр говорил резко, чуть отрывисто, практически без эмоций. Такое ощущение, что намечается не бал, а сражение. «Риан!» — — осторожно позвала я. Мгновенно посмотрел на меня, взгляд внимательный и в то же время настороженный. «А что может произойти на балу?» Он вновь отложил вилку и нож, тяжело вздохнул и честно признался. «Я не знаю, Дея. Мы с Султаном подготовили 34 вероятных схемы развития событий, разработали меры противодействия к каждой. И тут эта история с охранными кристаллами. Естественно, идет проверка всех защитных артефактов дворца. И, конечно, я привлек лучших специалистов по безопасности, включая двух эльфийских маг-эша, но у меня сутки, у заговорщиков времени было больше». «Чего ждать и как от этого защититься, пока не ясно». Некоторое время я молчала, затем все же решилась спросить. «А как мы будем танцевать?» По сути, вообще все про бал интересовало, но спросить решила только это. Нежная улыбка и загадочная. «Покажу. Это уже было интересно». «Меня интересует всю ночь или...» «Два танца», — отрезал магистр. «И на этом все». Остальная часть завтрака прошла в молчании, а сразу после него мы отправились на работу. Вместе. Конец.